Глава 16. Судебная контора. Мартин и князь Сен-Жер. После туманной и дождливой ночи неожиданно проглянуло солнышко и высушило грязные, мокрые улицы. У пробудившейся пасторши, спавшей каким-то необычным для нее сном, было радостно и легко на сердце. Ее не давила леденящая тоска, которая стала теперь ее верным спутником с самой смерти пастора, что она, кстати, тщательно скрывала от Дженни. Не сразу сообразила леди Катарина, где она, и только когда Дория распахнула окно в сад, и в комнату ворвались солнечные лучи, аромат цветов и щебетанье птиц, она поняла, где она, и вспомнила все пережитое минувшей ночью. К ее удивлению, эти воспоминания не вызвали в ней уже привычного страха и отчаяния. Ни поведение Бонды, ни клятва, которой ее связал Братсана, не смутили ее души, точно между нею и им стала какая-то заградительная стена. Совершив свой туалет и одевшись с помощью Дории в скромный и элегантный черный костюм и черную шляпу с траурным крепом, леди Катарина совершенно четко в первый раз поняла, что носит траур, который они с Женей сбрасывали уже много раз, что она вдова и уже не молодая женщина. Ее вчерашние морщины и повисшие щеки несколько разгладились за ночь, и она уже не была так страшна, как вчера, когда сидела у камина. В ее рыжих волосах появилась седина, отчего они потеряли свою кричащую яркость, и в этой смягченной раме лицо ее выиграло. Пасторша все еще была красива своеобразной красотой. «Ну вот мы и кончили завтракать, леди Катарина. Перейдем теперь в соседнюю комнату. Скоро к вам выйдет Ананда». «Ананда, Ананда, как бы сели что-то вспомнить», — повторила за Дорией пасторша. «Кто этот Ананда? Это имя мне что-то говорит, и вместе с тем никакой образ не связывается в моей памяти с этим именем. Ананда — очень большой друг лорда Бенедикта. Он поедет с вами в судебную контору. Да вот и он сам». Приветливо поздоровавшись с обеими женщинами, Ананда передал Дории просьбу лорда Бенедикта пройти к леди Цицилии, где она найдет Алису и его самого. Услышав имя леди Цицилии, пасторша вскрикнула, пошатнулась и упала на стул, не имея сил удержаться на ногах. — Что вас так испугало? — спросила Ананда. — Нет, ничего, просто я так измучена всевозможными горестями за последнее время, что имя, произнесенное вами и не имеющее, конечно, ко мне никакого отношения, заставило меня что-то вспомнить. — Не знаю, право, как такая добрая и смиренная душа, как сестра вашего мужа, могла доставить кому-то тяжесть и скорбь. Но что ее встреча с вами, как и ваша встреча с Алисой, очень важны для вас, в этом нет сомнения. Значит, мой муж был прав, разыскивая свою сестру. Значит, она действительно у него была. Почему же вы не верили своему мужу? Ведь еще в Венеции, когда вы были невестой, ваш муж рассказывал вам о печальном исчезновении из дома его сестры. Да-да, он говорил мне, но... Но Братсана мне объяснил, что у Эндрю Уотсворда никогда сестры не было, что это психический заскок, своего рода ненормальность. Лицо пастерши выражало полное недоумение. Она смотрела на прекрасного собеседника, словно прося его помочь разобраться в истине. «Вам ведь, леди Катарина, ваша любовь и доверие к Братсана принесли немало горя. По всей вероятности, вы не раз имели возможность убедиться в его лживости и жестокости к вам, равно как и к вашим дочерям. Пусть же встреча с сестрой вашего мужа и племянником Генри будет для вас Рубиконом в жизни. Воочию убедившись во лжи Братсана, отрекитесь от него и всей его шайки вместе с Бондой». «Если бы вы только знали, мистер Ананда, как разрывается на части мое сердце! Я больше ни минуты не могу жить подле этих гнусных людей! Но ведь я сама их призвала и своими собственными руками отдала им свое любимое дитя. Как же мне теперь жить, как вырвать у них Дженни?» «Прежде чем думать об этом, надо самой утвердиться на какой-то нравственной платформе, чтобы цельность мысли и чувства могла настроить на творчество ваш организм. За двумя зайцами погонитесь, без всего останетесь. Соберите все силы вашей любви, чтобы помочь нам сейчас спасти Алису. Найдите в себе не раскаяние в том, что были неверной женой, плохой матерью, а радость, что можете возвратить вашему мужу часть верности, передав Алисе свою запоздалую помощь и заботу. У Дженни, вам это лучше других известно, есть живой отец, и он ни перед чем не остановится, чтобы доказать свои права на нее. Если вы прежде не понимали, что Дженни унаследовала довольно отцовских качеств, то за последнее время должны были в этом убедиться. Чувствуете ли вы еще в себе мучительную связь с братцана? Нет, нет, на мне точно пуды тяжести лежали, как вериги давила ужасная клятва, данная братцана, но стоило мне провести одну только ночь в доме лорда Бенедикта, и все ушло, точно мне развязали крылья, мне теперь легко, я перестала его бояться. Если это так, то вам сейчас следует думать не о борьбе с братцана, а как защитить Алису, и первым делом должна быть ваша радостная встреча с леди Цицилией, ваше признание ее полноправной владелицей капитала, переданного ей по завещанию вашим мужем. Бедная моя голова, мистер Ананда, я, конечно, не собираюсь соглашаться с ложью братцана, намерений которого до сих пор не понимаю, но как же я могу ее признать, если никогда ее не видела? Важно ваше желание не спорить с очевидностью. Важны ваша верность и стойкость, если вы убедитесь, что леди Цицилия не может не быть вашей родственницей. Важно, чтобы в вас не было половинчатости и сомнений. Остальное предоставьте нам. Ананда встал и предложил леди Катарине спуститься вниз, где он познакомит ее с леди Цицилией, и еще кое с кем. Они прошли по залитой ярким солнцем боковой лестнице вниз, и леди Катарина, ослепленная бившими ей прямо в глаза солнечными лучами, не сразу могла разглядеть, кто стоит перед ней в тени комнаты. Но одну фигуру она увидела ясно. Это была ее дочь в траурном платье. — Алиса! — крикнула мать, протягивая к ней обе руки. —